Глава 48. Ирма. «Все же получилось? Я думала, тебя не возьмут». Стояла возле спортзала с сумкой в руках. До прощальной тренировки с Ваней было совсем ничего. И мы оба, как два дурака, приперлись раньше. Больные спортом люди. Только вот его история, походу, теперь имеет новое начало. А моя... Моя просто отбивает всякое желание вспоминать ее. Знаешь, одна очень упрямая и стервозная особа показала мне, что иногда лучший вариант – забить хрен на то, что тебе говорят, и делать по-своему. Хмыкнула. Не то чтобы я сделала так, как сейчас сказал он, но определенно была близка к этому. Да и моя история сейчас оказалась на паузе. Что делать дальше? Даже думать не хотелось. Вань, фигню городишь. Хотя вроде не до траха теперь нет. Он шутливо толкнул меня в плечо, с возмущением качая головой. Я же усмехнулась. Надо собраться в кучу. Но как это сделать? Внезапно я оказалась в коленно-преклонном положении, образно выражаясь. Хорошо хоть не перед Шаинским, а так, жизнью. Потому как через пару месяцев я заканчиваю вуз. И мне надо идти куда-то. Не работать же. Хотя вчера от отца поступило предложение меня куда-то устроить. Мол, чтобы пенсия шла. Я чуть в обморок не грохнулась. Пенсия? Он серьезно? Фигня не фигня, а вот. Держи, почитай. Взяла файл с бумагами внутри. Что там еще за новости? Наверняка какую-нибудь чушь полную решил принести. С претензией ответила. Если это херня какая-то, то пеняй на себя. Тебе понравится. Моя ворчливая диагональная. Перевернула текст сверху вниз и пробежалась глазками. Я даже застыла на мгновение. Так увиденное поразило меня. Этого не может быть. Это то, что я думаю? Пальцы задрожали. А листки бумаги едва не выпали из рук. Как завороженная смотрела на текст, губами едва прошептав. «Как тебе это удалось?» «Ну, реакция мне уже нравится. Я думал, если честно, что ты меня прибьешь за такое самоуправство. Тем более, что я представился твоим агентом. Но как они согласились? Женя? Шаинский не такой всесильный, как тебе кажется. Да. Первую пятерку он настращал, но кажется, на этом все. Я предполагаю, что он подумал, что ты не сунешься в команды ниже уровнем. Хотя, сама знаешь, там как посмотреть. В руках у меня был подписанный и одобренный контракт с командой из высшей лиги. Да, не первой пятерки. Да, в жопе мира, но все же они стабильно играли в вышке. Кстати... Мне эту идею Самсонов подкинул. Ты же знаешь, он теперь у нас тоже вроде как примерный волейболист. Я даже боюсь дышать в его сторону. Посмотрела внимательно. Ваня много лет презирал Мишу за то, что он сделал. Много лет между братьями была не просто война. Сплав ненависти и лютой неприязни. Кажется, беда с Маргошей расставила все на свои места. Наверное. Дала понять, что в этом мире на самом деле важно. Тем не менее, Вань, спасибо. И нет, я не думаю тебя убивать. Пока. А потом ты уже в своей Италии покатишь. Ваня улыбнулся. Но как-то не весело. А все потому, что Катя все же подписала контракт с красной командой. На 2 года. Здесь, в Москве. И это означало... что теперь эта парочка узнает все прелести незрелых отношений на расстоянии. Выдержат ли они? Если честно, я понятия не имела. Но зато точно знала, что решение не отказываться от мечт каждого было правильным. Потому что всегда надо выбирать себя. Без этого счастливым не станешь. Италия, да. Совсем скоро. У каждого из нас новое начало. Новая жизнь, но старые привязанности. Ваня смотрел внимательно, А я понимала его невысказанный вслух вопрос. Конечно, он заботился не только обо мне, но и о своем друге. Друге, которого я снова динамила уже слишком долго. Пошли на тренировку. Мой тренер хмыкнул, но комментировать не стал. Я же спокойно кивнула ему вслед, перенося вес сумки с одного плеча на другое. Сегодня нам предстояло важное событие, и мысли о Жоре были совершенно лишние. Девочки начали подтягиваться. Довольные. С налетом невысказанной вслух легкой грусти. У меня же внутри бурлили совершенно иные эмоции. Я все же смогла. Не в том виде и не с той командой, но сейчас понимала, что так даже лучше. Наберусь опыта, покажу себя, вытяну девочек в тройку. Я смогу это. Конечно, во мне не было столько таланта, как в Катерине, но я точно знала, что с лихвой компенсирую это своим упорством и работоспособностью. До сих пор не верю, что Ваня смог сделать это. С Мишей наперевес. Надо же, как жизнь повернулась. Вроде бы и задом, а все равно варианты остались. Ведь главное – это волейбол. Настоящий, искренний, тот самый, на котором теперь сверху нет километровых ожиданий и обязательств. Мы приступили к тренировке. Видно, специально, чтобы мы так не грузились, Ваня устроил нам полосу с препятствиями. Бешеную нагрузку, что под конец мы готовы были выползать с площадки. «Будете по мне скучать?» «Нет!» – хором отвечали мы и смеялись. Дальше долго сидели на полу площадки и разговаривали. Маргоши с нами не было, но даже это оказалось правильным. Она не хотела играть, хотя тоже могла бы добиться успеха. Вита с Викой рассказывали, что собираются переквалифицироваться в пляшку. Кайф! Я же сидела немного в сторонке, положив голову на ноги и смотрела на команду.